и каждый под ручку с молодой женой. Мы с Линди становимся посмешищем. К тому же существует одна молодая особа, на которую я положил глаз, а она на меня. Линди понимает все. Поняла раньше меня. Быть может, еще в те времена, когда в закусочной выслушивала Мэг. Мы все с ней обсудили. Она знает, что наши дорожки должны разойтись. И все-таки я не понимаю, мистер Гарднер, страна, откуда вы с миссис Гарднером родом, не может настолько отличаться от всего остального мира. Именно поэтому, мистер Гарднер, именно поэтому те песни, которые вы пели все эти годы, близки и дороги людям повсюду, даже там, где я жил раньше. И о чем говорят все эти песни? Если двое разлюбят друг друга и должны расстаться, то это печально. Но если они продолжают друг друга любить, они должны оставаться всегда вместе. Вот о чем говорят эти песни. Мне понятно, о чем вы толкуете, дружище. И вам это должно резать слух. Знаю. Но дела обстоят именно так. И послушайте. Линдзи, эта ситуация тоже не безразлична. Для нее лучше всего, если мы расстанемся именно сейчас. Ей до старости еще ой, как далеко. Вы же ее видели. Она по-прежнему красивая женщина. Ей нужно преуспеть сейчас, пока еще есть время. Время обрести новую любовь, заключить новый брак. Ей нужно преуспеть сейчас, пока еще не слишком поздно. Не знаю, что бы я на это ответил, но мистер Гарднер, захватив меня врасплох, сказал: «Ваша мать». Догадываюсь, что она так и не преуспела. Я задумался, потом подтвердил: «Да, мистер Гарднер, она так и не преуспела. Не дожила до перемен в нашей стране. Грустно». Уверен, что она была чудной женщиной. Если вы говорите правду, и моя музыка помогала ей почувствовать себя счастливой, это для меня значит очень многое. Грустно, что она не преуспела. Я не хочу, чтобы такое случилось и с моей Линди. Никак нет, сэр, только не с моей Линди. Я хочу, чтобы Линди преуспела. Гондола, покачиваясь на волнах, слегка ударялась о кромку причала. Викторио тихонько окликнул мистера Гарднера, протянул ему руку, и он, чуть помедлив, встал с сиденья и перешагнул на берег. Пока я выбирался на набережную со своей гитарой, просить одолжений у Викторио и кататься с ним бесплатно я не собирался, мистер Гарднер вынул бумажник. Викторио, видно, был доволен расчетом. Со своими привычными сладкими фразочками и ужимками он забрался в гондолу и отплыл в темноту. Мы проводили его взглядом, и мистер Гарднер поспешил всунуть мне в руку пачку банкнот. Я начал возражать, что это несуразно много, что по существу это он оказал мне великую честь, но он и слышать ни о чем не желал. «Нет, нет», — настаивал он, отмахиваясь, будто ему хотелось поскорее избавиться не просто от денег, но и от меня, от этого вечера и, быть может, от целого периода своей жизни. Он направился в сторону палаццо. Однако, сделав несколько шагов, остановился и оглянулся на меня. Всюду, на улочке, где мы стояли, и над каналом, царила тишина. Только где-то далеко бормотал телевизор. «Вы отлично сегодня играли, дружище», — проговорил он. «У вас превосходная туше». «Благодарю вас, мистер Гарднер. А вы великолепно пели. Великолепно, как всегда. До нашего отъезда я, возможно, загляну на площадь. Послушать, как вы играете с вашей командой. Надеюсь, мистер Гарднер». Но больше я его не увидел. Спустя несколько месяцев, осенью, узнал, что мистер и миссис Гарднер развелись. Один из официантов кафе «Флориан» где-то об этом прочитал и рассказал мне. Новость заставила меня вспомнить весь тот вечер, и мне вновь сделалось немного грустно, потому как мистер Гарднер показался мне славным малым, и случился там камбэк или нет, но как ни погляди,